Глава 33. Ангелина. «Это что еще за нахрен?» — рычит мой босс, больно сдавливая мне щеки. Глаза бешеные. Я его еще никогда таким не видела. Только сейчас понимаю, что смотрит мужчина прямо на синяк. А я про него и забыла уже. И я, между прочим, получила это увечье из-за него. Становится неприятно. Я вообще чувствую себя фигово. Моя жизнь рушится, а я сижу и хаваю все, что со мной происходит. Никита трахает меня, а я позволяю. Он называет меня шлюхой, лезет в трусики, а я в ответ лишь покорно стану, подтверждая каждое его слово. И даже теперь, когда я взяла больничный, чтобы быть от него подальше, босс нашел меня, валился в мой дом и требует каких-то объяснений. Потому такая злость берет, что буквально силой скидываю его руку. Он ведь не понимает, не знает, как мне больно внутри. Там все горит и рвется на части. От желания заплакать постоянно стоит комок в горле. Стискиваю зубы, прежде чем начать говорить. А вам какая разница? Гель, ты что, его знаешь? Округляет глаза сестра. Не обращаю внимания, не до нее сейчас. Мне есть разница. Серьезно и холодно отвечает Никита Тимурович. Я просто шлюха, забыли? Я трахаюсь за деньги в дорогом клубе, и на вас мне плевать. Говорю настолько серьезно, что сама начинаю в это верить. Вы просто мой клиент, один из тысячи, и не имеете никакого права вваливаться сюда. Это мой дом, и я не хочу вас тут видеть. Продолжаю, глядя в опешившие глаза босса. Он больше не в ярости, нет. Просто в шоке. Позади мужчины стоит моя сестра, раскрыв рот. С ней разберусь позже. Сейчас главное, чтобы он ушел. Я хочу, чтобы он ушел. Он должен, нет, просто обязан уйти сейчас. Так вот откуда деньги. Бубнит себе под нос Вася. Едва улавливаю ее речь. Когда наши с Василисой взгляды случайно встречаются, Васька зыркает на меня и демонстративно выбегает из комнаты. Стараюсь не концентрироваться на этом. Сначала разберусь с моим боссом. «Что смотрите?» Возвращаюсь к Никите Тимуровичу. «Давайте, идите! Я на больничном и не обязана даже разговаривать с вами, ясно?» «Кто это сделал?» Он будто непрошибаемый. «Уходите! Моя личная жизнь не ваше дело!» «Я повторяю вопрос, Ангелина. Кто?» Краем глаза замечаю, как сжимаются его кулаки. Похоже, Никита не уйдет, не получив ответа. Потому отвечаю первое, что приходит почему-то в голову. Сама не понимаю, зачем топлю себя еще больше. «Отсосало плохо. Клиент недовольный попался. Пойдет такой ответ?» Босс подается чуть на меня, и я вижу, как играют желваки на его широких скулах. Как вновь наливаются красным глаза, и мне становится даже страшно. Я очень хочу рассказать ему правду, честно. Но что я получу взамен? Никита никогда не женится на мне. Скорее всего, он заставит меня сделать аборт, потому что такие вот бастарды от шлюхи ему не нужны. Ребенок на стороне сильно попортит репутацию, особенно если скандал разразится на фоне его свадьбы. Я ведь изучила биографию Никиты Тимуровича и теперь знаю, что бракосочетание состоится буквально на этих выходных. Так зачем раскрывать боссу душу? Чтобы он снова втоптал ее в грязь, безжалостно раздавил подошвами своих ботинок? «Если вы сейчас хоть что-то сделаете...» Мой голос звучит угрожающе, хотя на деле я трушу и трушу очень сильно. «Моя сестра вызовет полицию!» И тогда я скажу, что это вы меня ударили. Мужчина поднимает брови, но все же отступает. Чтобы завтра была на работе. Я аннулирую твой больничный. Это последнее, что он говорит, прежде чем выйти из моей комнаты. Тогда я снова оседаю на диван и закрываю лицо руками. Мне так больно и настолько обидно, что хочется закричать. Кричать так долго, пока последние капли эмоций не выльются из меня, опустошая изнутри. Лучше ведь чувствовать пустоту, чем соднящее чувство, дерущее на куски. Мне жаль, что приходится врать. Но как еще, если видеть этого человека невыносимо? Он ведь поедет сейчас к своей невесте, будет обнимать ее и ласкать, как ни в чем не бывало, пока я буду корчиться от боли, проживая снова и снова все, что случилось со мной. Каждый должен идти своей дорогой. У меня свой путь, у Абрамова свой. Они пересеклись по нелепой случайности, и я хочу, чтобы все закончилось. Вот и зачем я пошла на поводу у собственной алчности? Мы никогда не жили богато, вот и не стоило вестись на легкие деньги. Легкие. Смешно думать теперь в таком ключе. Они существенно приблизили нас с сестрой к заветной цели, но забрали, кажется, гораздо больше. И я очень жалею о том, что приняла тогда неверное решение, пойдя на поводу мимолетного желания заработать. Кое-как сгребаю себя с постели. Мне нужно теперь поговорить с сестрой. Как-то ей все объяснить, оправдаться. Хотя какое тут может быть оправдание? Я даже для себя его не нахожу. «Вась!» Стучусь к ней в комнату, не осмеливаясь нагло зайти. Девчонка не отвечает, и я понимаю ее. «Вась, ну прости! Ну! Отвали!» Слышу в ответ. «Я хотела как лучше! Я много заработала, и я...» «Шлюха?» Слышится язвительное из-за двери. И становится так неприятно, что комок вот-вот разорвет горло. Но я все же нахожу силы на разговор. Мы обязаны поговорить с Василисой. «Да, ты права», — вздыхаю. «Но я этого не хотела. Даша обещала мне, что будут только танцы. Я когда подумала о том, как сильно это приблизит нас к протезу, голова отрубилась. Тем более Даша. Я даже помыслить не могла, что единственная подруга так подставит. Я не хочу сейчас с тобой разговаривать», — отрезает Васька. «Она даже не слышит. В ее возрасте ведь так сложно принять некую середину». Только белое и черное, оттенков нет. И сейчас мой поступок вызывает в ней резко негативные эмоции. И я просто дам ей еще немного времени, чтобы обдумать все. Потому отступаю, проведя пару раз ладонью по дверному полотну. Все наладится. Все обязательно будет хорошо. Но для начала нам нужно уехать. Возвращаться в офис я не собираюсь, а Никита Тимурович легко найдет меня здесь. Как и амбалы из клуба «Соблазн». Но в этой связи в голову приходит только одна идея. Ведь мне больше не у кого попросить помощи. «Даш», — обращаюсь к подруге, когда та отвечает на вызов, — «мне нужна твоя помощь».